Все это позволило диверсантам активнее действовать под прикрытием. Именно поэтому свои самые громкие операции «Бранденбург-800» провел не 22 июня 1941 года, а позднее, когда эффект внезапности был уже утрачен. Бранденбургцам еще предстояли многочисленные захваты мостов, плотин, узлов дорог от Бреста до Майкопа. Например, в 1942 году ими была захвачена плотина на Дону и стратегически важный мост на подступах к Пятигорску. Диверсанты меняли форму, знаки различия. ЗИСы на Студебекера, винтовки и револьверы на автоматы с дисками, всегда оставаясь тенями, предвещавшими удар немецких танковых клиньев. В 1942-м полк был переформирован в особый отряд «Бранденбург», а через год в дивизию. В тот же день она была выведена из подчинения Абверу и передана в распоряжение Верховного командования сухопутных сил. В 1944-м «Бранденбург» переформировали в танково-гренадерскую дивизию «Панцергренадир-дивизион Бранденбург». В составе двух егерских полков, противотанкового батальона, батальона связи и запасного батальона.